Бенимару глубоко вздохнул и вытащил 12 карт из колоды. Это был шаг, который решил его судьбу. «Подожди, двойка или ничего, давай сыграем в другую игру», сказал Бенимару с паническим выражением. Игра за игрой Бенимару продолжал проигрывать. Маленькое наказание росло с каждой потерей. «Просто, пожалуйста, позвольте мне хотя бы надеть маску». Обменявшись взглядами со всеми, он вздохнул с облегчением. На следующий день в Темпесте произошла самая странная вещь. Мужчина, одетый только в набедренную повязку и маску, которая закрывала все его лицо, чтобы скрыть его личность, танцевал и пел песни на протяжении всего Темпеста. В тот день родились новый талисман и легенда. В тот день родилась легенда о дураке в маске. Счастливчик. Масаюки только что был подброшен в воздух ударом дракона. Его товарищ по команде двинулся в атаку на дракона и выстроил его в линию, чтобы случайно попасть. Каким-то образом его ударили так, что он не повредил его, а только отправил в полет. «Так вот как я умру», — подумал он, падая в озеро. Озеро на самом деле было прикрытием для экспериментальной лаборатории, которая была заброшена давным-давно. Однако одно из старых видов оружия все еще работало, и он упал идеальным способом, чтобы активировать его. Гигантский луч света пробился сквозь поверхность озера и выстрелил прямо в местоположение дракона, пронзив его и убив его в одно мгновение. Несколько искателей приключений, которые последовали за отрядом Масаюки, чтобы увидеть битву с драконом, увидели, как после удара, чтобы защитить своего товарища по команде, Масаюки был подброшен в воздух. Но благодаря его большому мастерству с магией он смог победить дракона одним магическим лучом. В тот день Масаюки со скоростью света получил титул истребителя драконов. Глава 40. Первый приказ императора. Набасты. Прошло несколько дней с тех пор, как Корион и Евразания присоединились к Темпест. Последнее, что нужно было сделать перед началом фестиваля, это дать клятву верности жителям леса Джура, которые еще официально не присоединились к королевству Темпест. Сегодня был тот самый день. Вошла хорошо одетая светловолосая эльфийка Лина и сказала: «Представители прибыли. Пришло время показать им, кто их новый король. Ригурд, Бенимару и Шион ждут тебя». Теперь я сидел на троне и приветствовал представителей. Было удивительно видеть, сколько людей и деревень было скрыто по всему лесу Джура. До сих пор я встречал минотавров, кобальдов, кентавров, русалок, гномов, сатиров, гремлинов, жуков, кинку, людей-кроликов, волков и т.д. Практически все виды животных, которые только можно придумать. Зверолюди были более слабыми версиями зверолюдей, но не обладали навыком превращения в зверя. Они выглядели как люди, но имели черты животных. У кроликов были заячьи ушки и хвосты, а также повышенная ловкость. У волчьего народа были более острые зубы и когти, а также волчьи уши и хвосты и так далее. Все они вышли из укрытия из своих деревень и племен, опасаясь нападения нового повелителя демонов, если они откажутся прийти и навестить. И это также дало сильным расам из леса шанс увидеть, действительно ли новый повелитель демонов достоин их рабства. Всякий раз, когда представитель приближался к трону, им приходилось проходить сквозь густую ауру повелителя демонов, которая покрывала комнату. Монстры понимали многие вещи, но одну вещь, которую они понимали больше всего, одну вещь, которая была заложена в их инстинктах с рождения, это то, что сильный – это тот, кто будет управлять ими. После того, как все представители племен поклялись в верности своему народу, Ригурд вышел вперед и коротко перечислил, какие преимущества они получат и что от них ожидается. Они могут перейти к более подробному списку после завершения церемонии принесения присяги. Первое, что получили представители, были имена, и в будущем члены деревень тоже начнут получать имена. Процесс присвоения имен был изменен. Поскольку Темпест так сильно вырос, было уже невозможно просто назвать всех сразу. Поэтому раз в год был установлен день, когда взрослые люди каждого племени должны были приходить в Темпест на церемонию наречения. После завершения церемонии наречения Бенимару и Шион ушли, чтобы разобраться с беспорядком, который был вызван тремя детьми повелителя демонов Дагруэля. Сначала казалось, что они хотели захватить власть и стать повелителями демонов, но после того, как их быстро избили и подчинили, они раскрыли правду. Казалось, что Дагруэль разозлился на них за то, что они постоянно устраивали беспорядки в его стране, поэтому он отправил их тренироваться в качестве наказания. И поскольку я был новым повелителем демонов, он подумал, что, вероятно, мог бы свалить их на меня на данный момент только с запиской. Позаботься о моих детях, я отплачу тебе после за любые неприятности, которые они причинят, и за заботу о них. Заставь их усердно работать, это должно быть наказанием. Коротко и прямо к делу. Я смял бумагу, прежде чем посмотреть на трех беспокойных гигантов передо мной. Шион, ты знаешь, как ты хотела попрактиковаться в приготовлении пищи, не используя свои навыки. Я думаю, что нашел несколько кандидатов. Поговори с Бенимару позже, чтобы выяснить, что с ними делать. Сегодня у нас плотный график. Поняв, о чем я говорю, они серьезно посмотрели на меня и начали организовывать, что делать с детьми Дагруэля. Диабло проделал большую работу по дружеским беседам с людьми, которые были у власти в Фалмуте, и теперь он официально стал подчиненным королевством Темпест. Сначала горожане были напуганы новостями, но, увидев, что их запасы продовольствия и качество жизни резко возросли, они начали приветствовать перемены. Диабло оставил все в руках Гелиаса и готовился наконец вернуться в Темпест. Следующим событием нужно было сделать публичное заявление. Собралась большая толпа, среди которой было несколько репортеров. Большая часть толпы состояла из граждан Темпеста и многих новых членов Темпеста, которые стали гражданами только сегодня после того, как их представители посетили сегодня утром Темпест. Они замолчали, когда увидели меня, стоящего на балконе здания Капитолия. На мне был наряд, тщательно сшитый шуной для этого случая. Наряд, благодаря магическим громкоговорителям, разбросанным по всему городу, все смогли услышать это одновременно. Граждане Темпеста, прошло совсем немного времени с тех пор, как мы были просто маленькой деревней гоблинов. На самом деле, прошло меньше 2 лет с тех пор, как все началось. Мы прошли через множество испытаний, и большинство из нас видели рост нашей нации. Сегодня был день, когда я планировал сообщить вам всем о том, что мы официально становимся королевством, но это было бы неправдой. В конце концов, мы стали больше, чем королевство. Мы взяли Фалмут, Джистаф и Евразанию под свое крыло, и поэтому нам неправильно называться королевством, потому что мы теперь империя. Громкие приветствия вырвались из толпы, и после того, как они успокоились, я продолжил. Только благодаря упорному труду каждого из его граждан мы смогли вырасти до того уровня, на котором находимся сейчас. Поэтому я хочу совместно поблагодарить всех вас за всю проделанную вами работу. Фестиваль, который скоро состоится, предназначен не только для того, чтобы отпраздновать мой недавно приобретенный статус повелителя демонов, и не только для того, чтобы отпраздновать процветание нашей новообразованной империи, но это делается для того, чтобы отпраздновать каждого из членов клуба, кто является его частью. Давайте продолжим работать вместе, чтобы продолжать улучшать нашу империю. Посмотрите, как далеко мы продвинулись за такое короткое время. А теперь представьте наше будущее, если мы будем продолжать прогрессировать и процветать, как раньше. За Темпест, сказал я, поднимая кулак к небу. За Темпест. Изображение территории империи Темпест, карта мира Тензуры. Синий, Темпест зеленый, союзники, дружеские отношения, остальное нейтрально. С момента выступления прошло несколько часов, и теперь я был в комнате для совещаний с Сауэем и частью теневого отряда. Приготовления готовы? Да, милорд. Цели первой части нашего плана находятся в требуемых местах. Через несколько мгновений наступит идеальное время для удара, ответил Сауэй. Тогда, мой первый приказ как императора, давайте начнем операцию «Жадность». Чем меньше у них шансов что-либо предпринять, тем лучше. Офис администрации свободной гильдии, 3 Е лицо. Молодой человек сидел в своем кабинете с усталым выражением лица. Это был Юкико Гуразака. Все, что он планировал, пошло наперекосяк. Ну, не все, только все, что включало определенную слизь. От планов создания нового марионеточного повелителя демонов с использованием орка до исчезновения и предполагаемой смерти 2 его подчиненных, Лапласа и Клеймана. Добавьте к этому тот факт, что его чувства кричали ему об опасности в течение последних 2 недель. Он едва мог спать, постоянно поддерживая свою защиту. Что-то подсказывало ему, что существует опасность, о которой он не знал. Может ли это быть Римуру? Но я не думаю, что он подозревает меня, я ничего не упустил ни в одном из наших разговоров. И каждый раз, когда мы разговаривали, он никогда не проявлял враждебности. Если уж на то пошло, он должен быть благодарен мне за то, что я позволил ему получить опеку над детьми. Но что он с ними сделал? Некоторые из них были готовы вот-вот упасть на землю, но после того, Как он ушел, чтобы подготовить для них здание, они ожили и даже окрепли. Юки снова начал просматривать свои планы. Атака Хинаты была успешной, она сообщила, что убила его. Тем не менее, он все равно появился здесь на следующей неделе, чтобы забрать детей. Вторжение Фалмута, запланированное Клейманом, ужасно провалилось. И теперь Фалмут был на пути к тому, чтобы стать подчиненным Римуру. Юки не смог удержаться от зевка. «Я думаю, что мой недосып догоняет меня. Наверное, мне следует пойти, в...» В этот момент Юки погрузился в глубокий сон на столе. Последние несколько недель его антинавык был постоянно активен, но в данный момент это ему не помогло. Причина в том, что это был не навык. Вестер создал бесцветный усыпляющий газ без запаха. Не с помощью магии или навыков, а исключительно с помощью науки. Это был проект, который разрабатывался в течение длительного времени, который был завершен только недавно. Операция «Жадность», часть 1, была полностью сосредоточена на том, чтобы разобраться с Юки. Для этого плана требовались только самые лучшие маскировщики. Ханза, один из основателей отряда теней, идеально подходил для этой работы. Он приобрел уникальный навык «Призрачное присутствие» на фестивале урожая, который позволил ему идеально скрывать свое присутствие до такой степени, что вам потребовался бы либо абсолютный навык с возможностями обнаружения, либо уникальный навык, вся цель которого заключалась в обнаружении угроз, чтобы заметить его. Он также прилагался к вспомогательному умению «Призрак», что позволяло ему тонко воздействовать на психику цели, в данном случае активируя его, чтобы заставить инстинкты Юки чувствовать опасность, медленно заставляя его привыкнуть к этому чувству, чтобы он игнорировал его, когда они будут наиболее необходимы. В этот момент Кагали и Шуты должны были быть перехвачены и схвачены. Появившись в центре комнаты, синеволосый мужчина Киджин, одетый в королевскую одежду, посмотрел на спящего человека. Шах и мат, глава 41, захваченный и наказанный, Набасты. Кагали шла по коридорам здания, в руках у нее была стопка бумаг, и она только что вошла в кабинет. Как только она положила бумаги на стол, она перестала двигаться. Она повернулась и обрушила серию проклятий на того, кого обнаружила. Однако ни одно из них не попало в цель. Она почувствовала, как один из магических датчиков, которые она установила, активировался позади нее, и знала, что кто-то еще вошел в комнату. Они превратили администрацию свободной гильдии в самое безопасное для них место, полное заклинание обнаружения и некоторых скрытых ловушек. Учитывая количество времени на подготовку, которое у них было, заклинания были высочайшего качества, способные обнаруживать даже самые маленькие неизвестные магические элементы. Активированный барьер отрезает все каналы связи и пути к отступлению. Но прежде чем они это сделали, она почувствовала нескольких злоумышленников в разных местах гильдии. «Покажи себя, я знаю, что ты здесь», — Кагали закричала, но никто не ответил. Она начала готовить мощное проклятие на своей руке, которое предупредило бы остальную часть здания о незваных гостях, но за мгновение до того, как она произнесла заклинание, ее руку отрезали. Эта атака дала ей общее местоположение нападавшего, поэтому она запустила отслеживающее проклятие широкого радиуса действия, и ей посчастливилось поразить свою цель. Теперь, когда нападавший был в поле ее зрения благодаря заклинанию, она начала запускать магические клинки ветра с проклятием, которое препятствовало исцелению. Нападавший продолжал кружить по комнате, телепортируясь из одной стороны в другую, пока он не исчез в тени, стремясь нанести удар снизу. Создав проклятие доминирования в подготовке к удару, она уже собиралась нанести его, когда ее вторая рука также была отсечена с другого направления. Благодаря тому, что она была смертником, а также обитала в теле гомункула, раны не заставили ее нисколько вздрогнуть. Поэтому, когда нападавший выскочил из тени, она нанесла ответный удар ногой, который поразил нападавшего. Она использовала свой уникальный навык планировщика, чтобы попытаться найти выход отсюда. Ее путь преградил еще один скрытый нападающий, а пространственная магия была отрезана из-за барьера. С отрезанными руками она бы еще больше старалась вырваться. Поэтому она решила потянуть время, пока не придут Юки, Тя и Футман. Даже если она убьет того, кого обнаружила, у нее не будет точного представления о том, сколько человек скрывается в комнате. «Чего ты хочешь от меня? Почему вы нападаете на нас?» — спросила она у человека, которого ударила ногой. Но он не был тем, кто ответил, когда из тени вышел синеволосый мужчина с одним рогом. «Казалим, наш Господь приказал нам захватить тебя живым. У него есть предложение для тебя и твоих шутов». На ее лице появилось хмурое выражение, прежде чем она заговорила. «Ты знаешь мою настоящую личность. Если бы не то, что я был в этом более слабом теле, я бы уже убил вас всех. Если вы хотите встретиться, вы могли бы сделать это через гильдию. Что ты можешь мне предложить?» В этот момент защита в здании должна быть активирована. Мастера гильдии должны быть предупреждены, и даже если вы превосходите меня численностью на данный момент, вы не сможете победить их, когда они доберутся сюда. Если вы уйдете сейчас, вы сможете сохранить свои жизни. У нас есть Лаплас, скоро у нас будут захвачены эти Айфутман. Никакие астральные тела не смогут сбежать, чтобы прожить еще один день. Теперь их жизни в ваших руках, идите с нами мирно, и с ними ничего не случится, заговорил Сауэй. Лаплас все еще жив, она сказала это с шокированным лицом, в ее глазах на секунду появилось облегчение, но затем ее лицо превратилось в гнев. Что ты с ним сделал? На данный момент ничего, с ним обращались действительно хорошо, ему было сделано предложение, но он сказал, что решать не ему, а тебе. Еще два человека вошли в комнату, неся бессознательных Тию и Футмана. Последний шанс, Казалим. Хорошо, я пойду. Римуру от первого лица. Теперь мы находились в скрытой подземной комнате, сделанной специально для этого случая. Юки был заперт в кресле, полностью сделанном из недавно созданного демеритиума. Металлу, который был создан только благодаря мастерству божественного мастера Курабы и моему Рафаэлю. Он содержал свойства поглощения магии. Благодаря тому, что он был всего лишь металлом, он считался естественным явлением и не был заблокирован постоянно активным антинавыком. Юки медленно открыл глаза и обнаружил, что находится в незнакомой комнате. Он попытался наложить заклинание телепортации, чтобы выбраться оттуда, но это не удалось. Он почувствовал, как его магляменты захватили путы, которые удерживали его на месте. Его глаза смотрели на единственного человека в комнате, Римуру. Небольшой момент замешательства, прежде чем вспыхнул гнев. Но прежде чем он смог заговорить, «Юки, как приятно тебя видеть, я должен попросить тебя о небольшом одолжении, не мог бы ты отключить свой антинавык», — сказал я. Антиумение оставалось активированным как пассивное, что означало, что я не мог использовать против него Вельзевула. Изначально я планировал убить его, а затем съесть, но Рафаэль предупредил меня, существует вероятность, что вы не сможете приобрести его навыки после его смерти. Его тело может сохранять свойства антиумения даже после смерти, если оно не деактивировано заранее. Прошу прощения, я не уверен в своем анализе из-за того, что его умение вмешивается, когда я пытаюсь проанализировать его тело. Итак, мы перешли к резервной копии, которую мы сделали на случай, если произойдет что-то подобное. Ты, если ты не отпустишь меня, я... Послушай, тебе это нравится примерно так же, как и мне сейчас. Посмотри на меня, у меня есть дела поважнее, и я с нетерпением жду того, что произойдет. Так что просто выключите его, это избавит вас от неприятных ощущений. Почему ты это делаешь? Он спросил. Почему? Спрашиваешь ты. Ты знаешь почему? Повелитель орков, Харибда, Хината. И это только начало. Ты думаешь, я не знаю о твоих планах, то, что ты считаешь себя хорошим актером, не значит, что я не вижу твой будущий удар в спину за милю. Делая это, я предотвращаю будущие проблемы. К тому же наши цели не совпадают, ты хочешь править миром, а я этого не хочу. Последний шанс. К этому времени Юки понял, что единственной причиной, по которой он был жив, было то, что его умение было активным. Он не знал, почему его не убили с помощью физической силы, но он знал это, в тот момент, когда он отключит свое умение, он будет мертв. Может быть, Кагали придет, чтобы спасти его. Так цепляясь за свою последнюю надежду, он сказал, «Нет, вздох, позвольте мне представить вам наше новое изобретение, оно называется проектор памяти. Вы наполняете его магией, думая о воспоминании, и оно будет проецировать его. Я же сказал, что собираюсь показать тебе бок Унопика, верно? Вам повезло, вы можете смотреть это в 4К, а не как мангу. Вытаскиваю это из глубин моих воспоминаний, только для тебя, в качестве подарка за то, что ты так помогаешь. Приобретен уникальный создатель навыков, его поднавыками являются создание навыков, позволяет пользователю свободно манипулировать своей энергией души и создавать любые навыки способности, которые он пожелает. Анализ позволяет пользователю полностью анализировать все, к чему он прикоснется, и любое умение, которое он видит непосредственно используемым, включая уникальные навыки. Антиумение – состав тела, который делает недействительными навыки, способности или магию, к которым прикасается пользователь. Это, однако, не работает с чисто физическими или природными явлениями, такими как сжигание кислорода из-за огня. Он также не может противодействовать двум или более свойствам, когда дело доходит до слияния магии и искусства. Используя очищающие заклинания, чтобы избавиться от крови на моей одежде, я спросил Рафаэля, значит ли это, что теперь мы можем создавать любые навыки, какие захотим? Да и нет, уникальный создатель навыков работает, конденсируя желание или пожелание и создает навык. Юки смог получить антинавык благодаря своему желанию освободиться от заклинания доминирования, которое должно было быть наложено на него, когда он будет призван. Это требует чрезвычайно сильного желания и воли, вот почему Юки смог использовать его таким образом только один раз, чтобы получить антинавык. Навык, который в противном случае не был бы получен, также может быть создан, если было получено достаточное понимание его. Например, если вы провели достаточное исследование по определенному элементу, такому как ветер, вы могли бы легко получить навык для элемента ветра. То, что в противном случае зависело бы от случая, действительно небольшого шанса. Единственное ограничение заключается в том, что созданный навык не может превышать ранг создателя. Итак, на данный момент невозможно создать окончательный навык. После дальнейших исследований этого навыка мы, возможно, сможем расширить его возможности по созданию навыков. Глава 42. Прошлое Кагали и ее будущее. Набасты. Последний приказ дня. Я должен позаботиться об этом, прежде чем в гильдии начнется паника из-за исчезновения гроссмейстера гильдии. Кагали была помещена в другую специальную камеру, которая остановит ее побег. И когда я подошел к ней, она совсем не выглядела счастливой. Я надеюсь, что ваше пребывание не было плохим, мне потребовалось немного больше времени, чем я ожидал, чтобы добраться сюда, сказал я, садясь на стул в комнате. Ремуру Темпест, из всех людей в мире, здесь присутствует Лаплас, что вызывает вопрос, где Клейман, сказала она, задавая самый важный вопрос, который был у нее на уме. В настоящее время он недоступен. Я здесь, чтобы сделать тебе предложение. Нет, я не буду слушать никаких предложений, пока не узнаю, что с ним случилось. Он исчез в тот день, когда случилась Вальпургиева ночь, и теперь вы захватили его территорию. Мне нужен четкий ответ, сказала она с явным беспокойством в голосе. Это было единственное, что было у нее на уме в данный момент. Она знала, что находится в плохом положении. Тя и Футман были схвачены, Лаплас был схвачен, но ей нужно было знать, что случилось с одним из ее детей. Я разжал руку, и появился маленький предмет, похожий на пламя, это была душа Клеймана. Когда я поглотил Клеймана, я не поглотил его душу, причиной был Рафаэль. Отчет, душа человека по имени Клейман, аномалия. Кажется, что он создан путем объединения тысяч душ, 10000 душ, если быть точным. Рекомендуется провести анализ. Понимание асмодеем душ, жизни и смерти может быть улучшено путем его анализа. Продолжать анализировать, на данный момент я согласился, поэтому его душа была помещена в то же место, где находился Вилдора, за исключением того, что его сознание было подавлено, заставляя его находиться в состоянии, подобном коме. Это, Клейман, в ее глазах светилась надежда. Пока душа была цела, она могла вернуть его. Чего ты хочешь? Если это будет в пределах моей досягаемости, я сделаю все возможное. Но, пожалуйста, верни его. У меня есть две вещи, но прежде чем я скажу тебе вторую, ты должен принять первую. Ты владеешь ментальной магией. Я могу судить по защите, которую ты установил в своем разуме. Так что опусти их. Есть кое-что, что я хочу подтвердить. Я мог бы пробиться силой, но это не дало бы мне лучших результатов. Кагали на мгновение заколебалась, прежде чем взглянуть на душу Клеймана. Она вздохнула, прежде чем опустить их, и в следующий момент Рафаэль начал действовать. Три и краткая эпов. Раньше Кагали была счастливой принцессой. Ее отец был королем высших эльфов, и все люди в стране обожали его. Королевство, которое он построил, сделала большие успехи, когда дело дошло до исследования магии. Их королевство было известно как ультраколдовское королевство Сама, но однажды ее отец сошел с ума. Он начал называть себя Джахилом, великим магом, и в своем стремлении к знаниям он начал проводить ужасные эксперименты. Одним из пострадавших людей была сама Кагали. Она была убита его руками и возвращена как нежить-эльф. Ее некогда красивая внешность была заменена гнилой плотью, которая покрывала все ее тело, и изуродованным лицом. Она была превращена в мужчину и получила новое имя – Казалим. Ее стыд был так велик, что она начала закрывать лицо маской. И единственная причина, по которой он был назван ее отцом, была, потому что это весело. С того дня она была вынуждена жить в кошмаре. Только благодаря высокомерию ее отца она была освобождена. Джахил начал битву, которую он не мог выиграть. Он убил единственного друга Милим, ее ручного дракона. Милим уничтожила Сому и оставила ее в руинах. Выжившие бежали и в конечном итоге создали династию чародеев Сарион. Казалим, однако, остался. Она не могла оставить позади людей своего королевства. Это были люди, за которых она боролась, о которых она заботилась, которых она любила. Люди, которые сделали для нее то же самое и гораздо больше. Поэтому, используя магию, которой она научилась у своего отца, она произнесла запрещенное заклинание «День рождения человека смерти». Заклинание, которое использовало жизни 10000 человек для создания эльфа-нежити. То же самое заклинание, которое ее отец использовал на ней после того, как убил ее. В тот день родились три человека – Футман, Тя и Клейман. Эти люди несли в себе души ее народа, и в тот день она поклялась защищать их. К ее ужасу, они выглядели абсолютно нормально. На самом деле, они были хороши внешне. Это заставило ее осознать, что она была создана такой, какой она была нарочно, вынужденной жить жизнью с унижением. Но недавно созданные эльфы-нежить хотели разделить ее боль, поэтому они тоже стали носить маски. Вместе они путешествовали, пока Казалим не стал повелителем демонов и не обрел силу. Он вернулся в свое королевство и восстановил его из руин, создав Джистав. Однажды она встретилась с умирающим Сарионом, король и герой недавно построенного эльфийского королевства. Кагали предложила вернуть его к жизни, и он согласился, даже зная, что есть большая вероятность, что он потеряет свои воспоминания. В этот день родился Лаплас. Дни, которые они провели вместе, заставили ее забыть всю боль своего прошлого. Но однажды Кагали тоже приняла глупое решение. Она решила поссориться с Леоном Кромвелем. Тот, кто раньше был героем, но теперь утверждал, что является повелителем демонов. Желая преподать ему урок, она отправилась на его территорию, только для того, чтобы быть мгновенно убитым и вынужденным бродить как душа. Она попыталась призвать потустороннего, чтобы овладеть им, так как теряла свою силу, но в итоге вызвала Юки, единственного человека, у которого был навык, который мог остановить проклятие контроля, которое она пыталась наложить на него. Юки, однако, вместо того, чтобы позволить ей исчезнуть, забрал душу. В конце концов, Юки украл гомункула и смог предоставить ей тело. Она, наконец, обрела нормальную внешность после всех этих лет, и из-за долга, который она задолжала Юки, она решила служить ему. Она наконец воссоединилась со своими клоунами, и они снова стали семьей. С того дня, как исчезли Клейман и Лаплас, она не могла сдержать своих тревог. Счастливая жизнь, которую она покинула, внезапно исчезла. Она даже не знала, что с ними случилось. Она могла только предположить, что они умерли. Она не смогла защитить единственных людей, о которых заботилась. Но она ничего не могла поделать, сейчас она была слишком слаба. Приобретена магия проклятия. Создание голема было приобретено. Получен день рождения человека смерти. Из-за того, что у уникального планировщика навыков есть навыки, которые уступают моим, он не был приобретен. Я понизила свою ментальную защиту. «Чего ты хочешь сейчас?» — спросила Кагали. «В реальном времени прошла всего секунда. Я хочу, чтобы ты стала моим подчиненным. Юки назначил тебя своим запасным вариантом на случай, если ему придется скрываться или он умрет. Теперь ты полностью контролируешь свободную гильдию и Цербер, одну из самых сильных организаций, известных общественности, и одну из самых сильных организаций, которая работает в тени. Что случилось с Юки? Он мертв». Тишина заполнила комнату, прежде чем легкий смешок сорвался с губ Кагали. «Так что, я думаю, теперь это все. У меня нет выбора. Если я откажусь, Ты убьешь не только меня, но и мою семью. У тебя есть все преимущества. Теперь я буду просто пешкой, этого будет достаточно, чтобы ты отпустил нас. Я отдам тебе гильдию и Цербера, они мне не нужны. Просто отпусти их, сказала она побежденным голосом. Ты знаешь, сказал я, вставая, эта единственная душа состоит из 10 000 эльфийских душ. Все это связано вместе, чтобы создать сильного человека. Сам Лаплас достаточно силен, чтобы считаться повелителем демонов. Если бы ему не повезло, он мог бы уйти невредимым без проблем от большинства людей. И если бы Футман и Тиани попали в ловушку, они бы устроили неплохую драку. Поистине извращенная форма магии. Поместив душу обратно в хранилище Вельзевула, я продолжил. Тем не менее, все души все еще присутствуют внутри человека смерти. Таким образом, теоретически возможно отделить их от сосуда, в котором они все находятся. Люди, созданные путем объединения этих душ, скажем, например, Тир, являются эго, созданным из этих душ. Эго, которое можно отделить и получить новое тело. Таким образом, даже если все души, которые создали его изначально, будут взяты, человек, созданный ими, может выжить. Это, конечно, ослабит эго и души до такой степени, что они станут обычными людьми, как те, кто не тренировался ни дня в своей жизни. Однако эта сила может быть восстановлена со временем. Глядя на потрясенную и полную надежды Кагали, я сказал свои последние слова перед уходом. Место, которое вы так долго искали, где вы и ваша семья сможете жить счастливо до конца ваших бессмертных жизней, уже существует. Это место называется Темпест. Ваши шуты могут свободно уйти, но я сомневаюсь, что они уйдут без вас. Добро пожаловать в команду. Кто-нибудь зайдет к вам, чтобы посвятить в детали. И ты знаешь, что произойдет, если ты попытаешься предать меня, так что не делай этого. Увидимся, сказал я, закрывая дверь. Выйдя из комнаты, я был остановлен Никс. Римуру сама, если вы позволите мне спросить, почему вы просто не использовали один из своих навыков доминирования? Я видела, что вы способны использовать их во время атаки Фалмута. Даже если вы не хотели делать это сами, вы могли бы попросить Диабло сделать это, спросила Демонесса, которая отвечала за присмотр за особыми заключенными, пока Диабло был недоступен. Ты не получишь должной лояльности таким образом. В конечном итоге они либо найдут способ вырваться и нанести вам удар в спину, либо не будут делать то, о чем вы их просите, должным образом, и это вызовет большие проблемы в долгосрочной перспективе. Вы были бы удивлены тем, насколько сильна воля людей в этом мире. Я использовал его против короля Фалмута и некоторых людей, которые были захвачены в плен, потому что, честно говоря, мне наплевать на их жизни. Если они вырвутся наружу или станут помехой, они умрут. Если вы собираетесь использовать заклинание доминирования или контроля над разумом на людях, лучше просто сразу убить их и найти замену или сделать это временно. Навык Искусителя Диабло в основном используется для того, чтобы отдать жизни пострадавших людей в ваши руки. Вы можете убить их в любой момент, просто подумав об этом. Хотя он также может использовать мысленное господство, он не использует его часто. Он в основном использует страх, вызванный их знанием того, что их жизнь в его руках, чтобы создать лояльность. Кагали и шуты могут не знать об этом, но они также находятся под его воздействием. Если они попытаются предать меня, они умрут. Пока они не докажут, что им можно доверять, так и будет. У Никс появились звезды в глазах, когда она услышала мое объяснение, и она уже собиралась начать восхвалять то, чему ее научил Диабло, пока я не остановил ее. Не сегодня, Никс. Это был напряженный день, и я хочу сделать перерыв. Спокойной ночи. После этих слов я телепортировался. Глава 43. Герой, вампир и хорошо одетый высший эльф. Набасты. Две вещи до главы. Во-первых, можете ли вы догадаться, на что ссылается название? Во-вторых, одна вещь, которая произойдет в этой главе, может сбить с толку тех, кто знаком только с аниме. В следующей главе я расскажу об этом более подробно. Прошло некоторое время с тех пор, как я привлек шутов на свою сторону. Кагали вернулась в администрацию гильдии и планировала перенести штаб-квартиру в Темпест после того, как новости об исчезновении Юки больше не были бы в центре внимания. История, которая была рассказана, состоит в том, что он ушел на прогулку ночью, чтобы прояснить свои мысли, и так и не вернулся. Все королевства Инглизии отправилось на поиски, но они не смогли найти его следов. Самым важным было то, что фестиваль состоится завтра. Многие люди со всего мира приехали сюда из любопытства к новой империи, возникшей из ниоткуда. В основном потому, что они хотели посмотреть, как будет выглядеть королевство монстров. В течение нескольких дней, предшествовавших этому, многие люди приходили в гости. Люминус и Хината заглянули ко мне. Хината шагнула вперед и заговорила первой. «Я приношу извинения за возникшие недоразумения. Люминус сообщила мне, что я была не права, нападая на тебя», — сказала она с коротким поклоном и серьезным выражением лица, прежде чем отступить назад рядом с Люминус. «Коротко и по существу. Тебе не нужно беспокоиться об этом, это в прошлом. Приятно видеть, что у вас все хорошо. Скоро будет большой пир, так что я надеюсь, вы проголодались. Мы создали много товаров из нашего старого мира, так что вам стоит попробовать их», — сказал я. Никаких обид не было, потому что, в конце концов, если бы я захотел, я мог бы уйти от засады. Кроме того, я получил от нее грабителей знания о святой магии, так что, по правде говоря, я многое получил от легкого неудобства. Люминус, однако, была в действительно хорошем настроении, и она потянула Хинату за рубашку и сказала: «Ты должна немного расслабиться. Тебе не кажется, что сегодня прекрасный день? Ну же, мы здесь, чтобы отпраздновать это событие. У нас есть что-то большое, что скоро произойдет. Мы должны устроить собственный праздник после того, как этот закончится», — сказала она с яркой улыбкой, прежде чем одарить меня улыбкой и сказать с помощью мысленного общения: «Ты не врал, верно? Ты можешь безопасно освободить Хрона. Я должна подготовить так много вещей, чтобы приветствовать ее, поэтому я дам вам знать, когда прийти». Хи-хи-хи-хи, послышался странный смех, прежде чем она прервала мысленную связь. Судя по улыбке и кивкам, которые она выдавала сама себе, она, должно быть, что-то планировала. Поскольку они хотели осмотреть Темпест, я назначил им гида, чтобы показать им окрестности, и они ушли. Красивая эльфийская женщина только что прибыла в открытый конференц-зал, который у нас был. На ней была одежда, которая не подходила этому миру. Одежда, которая была сделана здесь. На ней были узкие джинсы, белая свободная рубашка с серой курткой сверху с логотипом слизи на спине и металлической слизью в качестве молнии. И на ее лице пара голубоватых солнцезащитных очков. Вокруг нее летала маленькая птичка, сделанная из краски, одно из творений Гутмута. И в ее руках была тарелка с одним из фирменных десертов Шуны. Это была Элмизе, королева Сариона. Иральд шел позади нее, неся тонны сумок, и хотя там были другие слуги, он был единственным, кто был вынужден все нести. Похоже, Элмизе отправилась за покупками, прежде чем навестить меня. «Приятно познакомиться, я Элмизе, королева Сариона. Я пришла навестить вас здесь в знак благодарности за приглашение на фестиваль. Мне очень нравится город, который вы построили. В нем много нового, чего я никогда раньше не видела. Я посетила район искусства и встретилась с одним из художников, и он подарил мне эту милую маленькую птичку. У тебя неплохое чувство именования, а? Хотя, я думаю, Гутмуту действительно нравится его имя. Вот она, внушающая страх и уважение королева Элмизе, непринужденно болтает. Это подняло пару флагов в моем мозгу. Но после того, как я увидел, что произошло дальше, у меня в голове начал складываться четкий образ. Королева Элмизе. Это говорил Иральд. Он хотел сказать ей, чтобы она не вела себя так небрежно, но не смог выдавить ни слова. Судя по легкой ухмылке, появившейся на ее лице, это был ее способ наказать Иральда. Что-то вроде того, что она показывала себя непринужденно и ходила по магазинам, используя свое настоящее тело, наносила ему серьезный психический ущерб. «Мисс Элмизе, приятно познакомиться. Я рад, что вам нравится моя страна», — сказал я. Было трудно выбрать тон для разговора с ней, поэтому я просто продолжал говорить формально. «Вы можете просто называть меня Элмизе, так будет проще. После знакомства с вашим городом я хочу предложить вам много вещей. Мы заключили официальное соглашение, но никогда не обсуждали условия. И после использования некоторых инфраструктур, которые у вас есть здесь, в Темпесте, я хочу посмотреть, сможем ли мы что-то добавить во время встречи, на которой мы изложим наш альянс на бумаге. Я думаю, что добавление ванных комнат значительно улучшило бы Сарион. Обычно у меня нет свободного времени, поэтому я хочу продолжить осмотр вашего города. Я знаю, как отнимает много времени планирование подобных мероприятий, поэтому я откланяюсь. Причина, по которой я зашла, заключалась в том, что я хотела своими глазами увидеть человека, ответственного за создание этой страны. И я много слышала о тебе от Эральда. Просто отправьте письмо с указанием удобного времени, и мы сможем договориться о встрече». Она собралась уходить после короткой встречи, но потом повернулась и повела себя так, как будто только что что-то вспомнила. «А да, я хотел бы познакомиться с человеком, который приготовил этот десерт, если вы могли бы. Я хочу выразить свое почтение шеф-повару». На этих словах короткая встреча с королевой эльфов закончилась. Последним человеком, посетившим страну ранее, был Масаюки. Я послал Сауэя забрать его и доставить сюда в целости и сохранности. Везде, где проходил этот человек, возникала суматоха, поэтому проще было просто привести его напрямую, чем позволить ему пытаться найти дорогу сюда. Его товарищи по команде попытались затеять со мной драку, но их остановил Масаюки, который сказал, что просто хочет поговорить со мной. Они пытались возражать, но он принял окончательное решение и зашел в отдельную комнату, чтобы поговорить. В тот момент, когда он вошел в комнату, он упал на один из диванов. «Похоже, ты изрядно устал». «Устал быть героем?» – я спросил. Он странно посмотрел на меня, прежде чем замолчать на несколько мгновений. Встает и обнажает свой меч. «Что ты думаешь, когда я это делаю?» – спросил он с надеждой в голосе. Просто ты держишь меч, я полагаю, я имею в виду, что вашей осанке не помешало бы немного поработать. Если ты будешь так сутулиться, то довольно легко потеряешь равновесие». Он уронил свой меч на землю и воскликнул. «Ты обращаешься со мной нормально. Да, я знаю, что ты герой, и без обид, но я не вижу в тебе ничего особенного. Основная причина, по которой я пригласил вас, заключалась в том, что некоторые дети здесь, в Темпесте, являются вашими поклонниками. На самом деле, они такие же потусторонние люди, как и мы». «Да, наконец-то, с тех пор, как я пришел в этот мир, я не мог ни с кем нормально поговорить. Даже самые незначительные вещи, которые я скажу, будут неправильно поняты, и люди будут вести себя так, как будто я только что раскрыл им тайны Вселенной. Ты даже не представляешь, каким стрессом все это может быть», — сказал он, прежде чем остановиться, чтобы спросить. «Подожди, ты сказал, что ты так же просто случайно стал повелителем демонов, и на тебя не влияет мое мастерство. И теперь я слышу новости о том, что ты объявил себя императором. Может быть, ты тоже такой же, как я. Неужели я стану лидером империи по недоразумению? Я не хочу, чтобы все так закончилось», — сказал он. И радость от того, что наконец-то состоялся нормальный разговор, быстро сменилась ужасом. «Нет, я не думаю, что тебе стоит беспокоиться об этом. Я хотел создать королевство, но в итоге получил империю. Хочешь поговорить? Ты выглядишь так, словно тебе, наверное, нужно с кем-то поговорить. У меня есть немного времени, прежде чем мне нужно будет уйти». И так началась напыщенная речь Масаюки. Он рассказал о том, что произошло с тех пор, как он пришел в этот мир. Как каждый раз, когда он разговаривал с кем-либо, они начинали вести себя так, как будто он был мессией. Как каждый раз, когда он пытался отдохнуть, он заканчивал борьбой с преступным синдикатом или в какой-то другой героической ситуации. «У меня еще даже не было первого поцелуя. Каждый раз, когда я подхожу к девушке, у меня мурашки бегут по коже. Я бы чувствовал себя подонком, так как они находятся под действием моего мастерства. Я даже не могу выключить эту чертову штуку», — сказал он, когда наконец закончил говорить. «Знаешь, я мог бы навсегда отключить твое умение, если бы ты захотел. Это окончательный выбор, ты не сможешь включить его обратно. Если ты выберешь «да», ты сможешь свободно оставаться в моей стране. На данный момент у нас есть пара свободных домов. Ты мог бы вести нормальную жизнь. Люди не забудут о герое скорости света, но, по крайней мере, ты сможешь вернуться к нормальной жизни. У нас есть много доступных заданий, так что ты можешь делать все, что захотите. Страна безопасна, большинство ее жителей – хорошие люди. И также, как маленький секрет, технологии развиваются довольно быстро. Держу пари, что через несколько лет мы будем соответствовать современным стандартам нашего мира. Настоящая причина, по которой я отправил приглашение, наконец-то стала известна. Масаюки не был плохим человеком, он был немного трусом, и к нему относились как к герою, но если бы до этого дошло, он бы не отвернулся от своих друзей. Если бы он хотел продолжать быть героем, я мог бы скопировать его умение и убедить его присоединиться к Темпесту и улучшить мнение остального мира о моей империи. Я также не мог принять это насильно. С его удачей, кто знал, что произойдет, если я попытаюсь. Масаюки лег на диван и уставился в потолок. Я хочу принять твое предложение. Я не буду отрицать, что мне было весело путешествовать и быть героем. Но я не хочу быть героем. Я просто хочу жить нормальной жизнью. Я хочу знать, настоящие ли друзья, которых я завел, или они следуют за мной только из-за моего мастерства. Я хочу снова иметь возможность встречаться с людьми и вести нормальные разговоры. Я хочу завести девушку. Масаюки встал и протянул руку для рукопожатия. Я хочу быть нормальным. Я тоже встал и пожал ему руку. Добро пожаловать в Темпест. Грабитель активирован. Уникальное умение «Избранный герой» было добровольно передано. «Избранный герой» был приобретен. Отсчет. Уриэль, владыка клятв, реагирует на умение. Легкое чувство жжения распространилось по всему моему телу и душе. Похоже, что навык Уриэль, повелитель клятв, имеет глубокую связь с навыком «Избранный герой». Влияние Уриэля заставляет навык пытаться развиваться. Эволюция потерпела неудачу. Все требования, установленные предыдущим истинным владельцем навыка, не были выполнены. Проверка требований. Одно из требований выполнено. Мужество не бежать, чтобы защитить своих союзников и встретить опасность за них. В связи с выполнением требования был приобретен вспомогательный навык «Духовное руководство». Внимание! В области вокруг вас начинает формироваться пространственно-временная рябь. Подождите! Опасность исчезла. Сила твоей души увеличилась. Это... Прошу прощения, требуется дальнейший анализ. Пожалуйста, позвольте мне поместить выбранный навык героя в карантин, чтобы проанализировать его. Он странно реагирует. Это нужно сделать прямо сейчас. В конце концов, оказалось, что сам Рафаэль немного запаниковал. Поэтому я дал ему свободу выбрать наилучший курс действий. Чувство жжения исчезло, не оставив и следа. Что, черт возьми, только что произошло? Господин повелитель демонов, «Ты в порядке? Это сработало», — сказал Масаюки, бросив на меня обеспокоенный взгляд. «Да, я в порядке, и это сработало», — сказала я, чувствуя, как Рафаэль усердно работает на заднем плане. Глава 44. Дневник Слизи 2 Набасты. Пояснение главы 43 будет в следующей главе. Забытый, не канон. Мюррен прибыла в Темпест по приказу Клеймана. Она должна была попытаться подобраться к Римуру, чтобы нанести ему удар в спину. Однако, когда она добралась туда, его не было рядом. Итак, она присоединилась к магической ассоциации в Темпесте и начала там работать. Ей нравилось проводить время со всеми своими новыми коллегами, но ей было грустно, зная, что однажды ей придется их предать. Может быть, если бы она попросила Клеймана, он мог бы сохранить им жизни. Все, что она могла сделать, это дождаться возвращения Римуру и хорошо поработать, чтобы завоевать его доверие. Если она хорошо поработает здесь, у нее будет больше шансов, что Клейман прислушается к ее просьбе. Все изменилось однажды, когда ее вызвали в кабинет Римуру и ударили ножом в сердце. Она думала, что потеряет свою жизнь в тот самый момент, но следующее, что она знала, ее сердце продолжало биться. И мужчина перед ней сказал ей, что она свободна от команд Клеймана. Ей сказали, что ее придется держать в отдельной комнате в течение нескольких дней на случай, если один из шпионов Клеймана поймет, что она все еще жива. Казалось, Римуру собирался начать бой против Клеймана. Она охотно пошла к месту, где она останется на следующие дни, и села на кровать, чтобы подумать обо всем. Это событие произошло из ниоткуда, и ей пришлось думать о том, что делать со своей жизнью сейчас. Она хотела продолжать работать в ассоциации магии, поэтому она решила сделать запрос, как только выйдет. Но дни проходили и проходили. Прошло много времени с тех пор, как ее отвели в комнату. Они забыли обо мне. Ночевка в прошлом, нарисуй меня как одну из твоих французских девушек. Люминус был очень счастлива, узнав, что Хроная скоро сможет вернуться. Она скучала по своей подруге и хотела поговорить с ней снова. С Хинатой в качестве ее телохранителя они обошли Темпест и осмотрели достопримечательности. Она подслушала, как группа репетировала музыку, которую они будут играть на фестивале, и она ей понравилась. Ей следовало бы спросить Римуру, не может ли он прислать кого-нибудь, чтобы обучить нескольких ее собственных музыкантов, ведь они бледнели по сравнению с ними. Римуру, человек, о котором она так много говорила со своей подругой. Было интересно наконец встретиться с ним. Хрона рассказала о том дне, когда ее привезли в Темпест, как это был самый счастливый день в ее жизни. Она говорила о том, как проводила время, слушая его уроки. Маленькие подарки, которые он дарил всем им, когда они показывали, что многому научились. Всякий раз, когда он заканчивал со всем, что было важно, и у него было свободное время, он был лучшим Римуру, сказала она. Ты должна видеть его, когда он играет с насекомыми или рангой. А-а-а, очень мило, он похож на большого гордого папу. Ты должна познакомиться с Зигионом, когда он вырастет. Он отрицает это, но я почти уверена, что он его любимец. Без ультимейта он действительно пару раз побеждал Римуру. Я не могу дождаться, чтобы вернуться, сказала Хрона, обнимая подушку в форме слизи, которую она сделала. Он редко превращается в слизь, но когда он это делает, он выглядит так, будто его можно съесть. Супер мягкий и гладкий. Если вы когда-нибудь заключите с ним пари и выиграете, обязательно попросите его использовать его в качестве подушки. Он серьезно относится к своим ставкам, поэтому тебе лучше выбрать то, в чем ты уверена, что сможешь выиграть. Единственный раз, когда я выиграла пари, в итоге я потратила впустую свою награду за победу. Люминус издала счастливый смешок, слушая, как ее подруга так счастливо разговаривает, прежде чем она бросила на нее печальный взгляд. Но разве ты не беспокоишься о том, что будет потом? Ты рассказывала мне о том, что видела. Как? Нет, абсолютно нет. На этот раз я позабочусь о том, чтобы это было в последний раз. До сих пор в прошлых циклах он ни разу не пробуждал меня от печати, и я не смогла должным образом сохранить свои воспоминания после цикла, поэтому я не могла отправить сообщение. Но на этот раз, сказала она, вытаскивая маленькие карманные часы, на этот раз я уверена, что мы победим. Я больше не собираюсь быть слабой, к тому же я верю в него, сказала она, глядя на часы. Люминус вспоминала о том времени. Как только она добралась до своей комнаты, на ее лице появилась озорная улыбка. «Сегодня будет тот самый день. Это идеальная атмосфера. Я просто должна правильно разыграть свои карты. Может быть, смена места поможет». Она позвала Хинату и приготовилась. Некоторое время спустя она услышала стук в дверь. Расположившись в положении, в котором она лежала на диване лицом к двери, она надела свободную пижаму и привела в порядок волосы, поставив рядом с собой миску с виноградом. Она закрыла глаза, приготовившись к маневру, сказала она, «Войдите, ты определенно заставила меня ждать», сказала она, медленно открывая глаза с соблазнительным взглядом. Но она не обнаружила Хинату перед собой. Она увидела Римуру с растерянным выражением лица. Она закашлялась виноградиной, которую только что положила в рот, прежде чем на ее лице появилось смущенное выражение. Быстро собрав свою обычную одежду, она побежала, чтобы закрыть дверь. Она внезапно вспомнила слова, которые Хината сказал ей в последний раз, когда она пыталась сделать что-то подобное. «Нет, значит нет, я говорила тебе много раз. В следующий раз, когда ты попробуешь это, я позабочусь, чтобы ты запомнила мой ответ. Тебе повезло, что ты мне нравишься. Если бы кто-нибудь еще попытался сделать что-то подобное, он был бы превращен в пыль», она сказала мысленное сообщение Хинате. И она могла бы поклясться, что услышала редкое хихиканье Хинаты в своей голове. «Два зверолюда. Так круто!» Так подумали Суфия и Альбис, когда увидели бой Римуру с Карионом проиграл. После того, как они поняли, что их хозяин, как зверолюди и монстры, их инстинкты требовали, чтобы они искали сильного партнера. И это последнее движение вызвало у них мурашки по коже. Они оба заметили поведение друг друга после того, как покинули лабиринт, и решили поговорить наедине. О чем они говорили, только они двое знают. Один зверочеловек. «О, я в таком дерьме, я все испортил. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо». Это было все, о чем мог думать Фобия после того, как Карион решил стать подчиненным Римуру. «Он, наверное, не держит зла, верно? Он оставил меня в живых после того, как я стал Харибдой». В глубине души он не был уверен в ответе. Так что отныне он решил просто тщательно следить за тем, чтобы не оказаться рядом с тем, кого он обидел в день их встречи. Брат дракона, Ханза, один из основателей отряда теней, в настоящее время спарринговался со своим названным братом. Он познакомился с ним после того, как тот присоединился к отряду теней и был назначен под его команду. Он был недавно эволюционировавшим драконом-новичком, немного неопытным, но готовым приложить усилия, чтобы расти. Дракониду нравилось пользоваться мечом Итанта. Ханза проникся к нему симпатией после того, как он начал называть его большим братом Ханза. Поэтому он заставил его много тренироваться. С тех пор прошло много времени, и слабый драконид превратился в грозную силу. Он научился обнаруживать его, даже когда тот использовал свое уникальное умение прятаться, и мог отражать большинство стрел, которые он выпускал из тени. Большинство из них. «Ах, мне нужно исцеление!» Он закричал. Выйдя из тени, Ханза подошел к нему. «Перестань драматизировать, Гэнджи, я видел, что когда тебе причиняли боль в 10 раз сильнее, ты не жаловался. Если ты хочешь сделать перерыв, просто дай мне знать». Это были Ханза, Киджин и Гэнджи, драконит. С того дня, как они встретились, им было суждено стать названными братьями, герои Фалмута. С того дня, как появился этот человек, Фалмут не был прежним. Земля стала более плодородной. Продажные дворяне были удалены, а число людей, которые голодали и не могли прокормить свои семьи, сократилось почти до нуля. О нем было известно немногое, только то, что он был слугой короля Лисаджура. Красивый темноволосый мужчина был лучшим описанием, которое горожане получили о нем. Правда заключалась в том, что этот человек полностью контролировал дворянство и руководство Фалмута. Старый король поскользнулся на лестнице и умер. И вот Гелиас, его слуга, был избран царем. Выбор, с которым горожане согласились после того, как узнали, что новый неизвестный король был рекомендован тем, кто так сильно улучшил их жизнь. Гелиас был выбран потому, что человек или демон не хотел оставаться в этом месте ни мгновения дольше. «Римуру сама обязательно похвалит меня за мою работу здесь. Куфу-фу-фу. Я думаю, что наконец-то могу вернуться. Наконец-то я могу проводить время со своим господином. Он будет впечатлен, как только попробует чай, который я научилась готовить. Может быть, мне стоит подарить Разину что-нибудь в благодарность за то, что он научил меня готовить его особый чай». Радость, которую испытал Диабло, сменилась отчаянием, как только он узнал, что пропустил речь своего лорда, объявляющую о создании его империи. «Я подвел его. Я слишком долго улаживал дела в Фалмуте, и это мое наказание». Диабло упал на колени, прежде чем снова встать с решительным выражением лица. «Я просто должен быть здесь, когда он станет правителем мира. Если это мой господин, я уверен, что он покорит его без проблем». Глава 45. Герои из прошлого и герои из настоящего. Набасты. Более 2000 лет назад жил человек по имени Рудра Намульнаска. Он был первым человеком, ставшим героем. Он был принцем могущественного государства, и у него было желание исследовать мир. Звездный царь Вилданова, создатель вселенной, влюбился в его сестру, а его сестра влюбилась в Вилданову. Благодаря отношениям с сестрой они сблизились, и он многому у него научился. Это позволило ему увеличить свою силу в разы, и он даже пробудил в себе высший навык Уриэля, повелителя клятв. Он был немного ребенком, но вырос чрезвычайно сильным. Умение, которое он получил, став героем, называлось «Избранный герой». С ним он начал свою карьеру героя по всему миру. Используя Уриэля и «Избранного героя», он настолько овладел обоими навыками, что они прекрасно работали вместе. Избранный герой усиливал его последователей и его самого, а Уриэль укреплял связь с его последователями и давал ему контроль над пространством. Это сочетание помогло Рудре стать великим героем. Его целью было объединить мир, чтобы в нем больше не было войн. Поэтому ему пришлось сделать трудный выбор. Он обменял своего драгоценного Уриэля на Михаила Вилданова, владыку правосудия. Один из самых мощных навыков, существующих на данный момент. Причина такого обмена заключалась в умении Михаила призывать целую армию ангелов. С его помощью Рудра уничтожал армии и технологические достижения людей. Он слышал от Вилданова рассказы о том, как в одном из миров технологии настолько продвинулись вперед, что все они уничтожили себя с помощью того, что называется ядерным оружием, оставив после себя разрушенную и пустую планету. Рудра решил не допустить этого, и если армии и технологии мира не продвинутся дальше определенной точки, он был уверен, что однажды сможет объединить мир. Вскоре после того, как Вилданова начала встречаться с его сестрой, Вилгринда, сестра Вилданова и одна из истинных драконов, тоже пришла к нему в гости. Он не знал, что он сделал, но Вилгринда влюбилась в него. После этого она стала следовать за ним во всех его приключениях. Она использовала любую возможность, чтобы побаловать его. Вместе с сестрой и своей командой он отправился в место, где жил повелитель демонов, называемое замерзшим континентом. Он отправился туда, чтобы посмотреть, что можно найти внутри. Ему было интересно узнать, какие сокровища хранятся у повелителя демонов, контролирующего суровые земли. Прибыл он в замок, а навстречу ему вышел красивый мужчина с длинными рыжими волосами. Он был готов сразиться с тем, кто выжил по пути сюда. В схватке один на один было нанесено всего несколько ударов, после чего они на мгновение остановились. Мастерство Рудры в обращении с мечом было настолько велико, что даже Гай с трудом поспевал за ним, не вынимая меча. «Ты заслуживаешь моей похвалы, ты смог заставить меня выхватить оружие. Как твое имя? Я обязательно запомню его», — Гай сказал. «Рудра Намульнаска, не каждый день тебя хвалит повелитель демонов. Как тебя зовут?» «Меня зовут Гай, потому что любой, кто окажется передо мной, будет кричать «Ге!» Вот почему я выбрал себе такое имя», — Гай сказал с гордостью в голосе. Но Рудра опустил свое оружие. «Подожди, если мы будем сражаться здесь, твое имя будет записано в рассказах о моей храбрости. Такое имя будет выглядеть не слишком хорошо. Мы должны убедиться, что все мои записанные бои имеют хорошие имена», — Рудра сказал слегка паническим голосом. «Имя не имеет значения, я думаю, что мое имя хорошее. Тайм-аут, бой сейчас на паузе. Дай мне быстро придумать имя получше», — сказал Рудра, убирая меч. Гай решил повременить и посмотреть, что придумает странный человек перед ним. И уже через несколько минут: «Багровый, у тебя багряно-красные волосы. Как насчет Гая Кримсона? Я думаю, это звучит очень хорошо. Отныне тебя будут звать Гай Кримсон». Как только эти слова покинули его рот, он упал на землю без сознания. Бремя наречения такого сильного демона взяло верх над его телом. Когда он очнулся и восстановил силы, они начали сражаться. Снова и снова они сражались. Невозможно было выбрать победителя между ними.